Глава 18. Утро следующего дня начинается для меня затемно. Проснувшись в 6 утра, я молча пялюсь в темноту, раз за разом переживая вчерашний шок. Ругаю себя за свою реакцию на слова Германа и снова чувствую, как словно от пощечин горит лицо. Да, выросла я не среди монахинь, и разговоры сверстников были по большей части на эту тему, но то, что именно Греховцев заговорил о моей интимной жизни, обнажило все мои комплексы. Потому что относительно секса мы с ним вообще в разных плоскостях находимся. Представить то, что он мог думать обо мне в таком ключе, до вчерашнего дня было апогеем абсурда. Я плохо помню, как убежала. На ходу запрыгнула в свои ботинки и, схватив куртку с рюкзаком, выскочила из квартиры. Повела себя как дура малолетняя. Это сейчас я успела придумать не менее дюжины остроумных ответов, а вчера вообще забыла, как буквы в слова складываются. Испанский стыд. Позже вечером я все-таки написала ему список того, что мне необходимо для уборки. Он ответил: «Ок, сейчас закажу». А вдогонку прислал еще одно сообщение. «Стесняшка». Нравится ему надо мной потешаться, а я каждый раз поддаюсь. Сегодня суббота, лекций в университете нет, но снова нужно идти на работу. Тихонько, стараясь не шуметь, встаю с кровати и, нашарив ногами шлепанцы на полу и захватив с собой полотенце, иду умываться. Возвращаюсь и также неслышно, чтобы не разбудить Юльку. Юрку в кровать. «У тебя телефон жужжал», — раздается вдруг хриплый ото сна ее голос. «Спасибо, что дала выспаться в выходной». «Прости», — шепчу я. «Спи, я отключу звук». Юлька не отвечает, отворачивается к стенке и уже в следующую секунду снова сопит. Я же, выудив телефон из-под подушки, активирую экран. «Все привезли, можешь приезжать». Перечитываю сообщение и смотрю на часы. 8 утра. Он что, тряпку для мытья полов в круглосуточном магазине заказал? Извращенец. «Ты дома?» – печатаю в ответ. «К твоему приезду уеду по делам». «Ну и чудненько. Не будет стоять над душой. Быстренько все сделаю и весь день буду свободна». Кутаясь в собственные руки от холода, быстрым шагом пересекаю двор элитной новостройки и захожу в холл первого этажа. «Здравствуйте!» В огромном помещении мой голос звучит неестественно звонко. «Я в 520-ю квартиру. Сегодня дежурит другой мужчина, но не менее представительный, чем предыдущий». «Да, меня предупредили», — кивает он. «Поднимаюсь на лифте и захожу в квартиру. Если не отвлекаться и делать все быстро, есть шанс с Греховцевым не встретиться. Поэтому, не теряя времени, раздеваюсь и сразу заглядываю в ванную комнату». Там на полу обнаруживается ящик с моющими средствами. Интересно, а раньше как в квартире порядок поддерживался? Предыдущая домработница со своим приходила? Как-то странно. Надеваю перчатки, развожу моющее средство в воде и, взяв тряпочку, выхожу в прихожую. «Ты кто такая?» – застает меня врасплох. От неожиданности я подскакиваю на месте и едва не расплескиваю мыльную воду. В дверях спальни Германа стоит заспанная девушка в мужской футболке и с рассыпанными по плечам длинными светлыми волосами. «Я...» — теряюсь с ответом. «Я...» «Горничная?» — подсказывает она. «Да, горничная. Герман должен был предупредить». «Герман Дмитриевич, девочка!» — ледяным тоном проговаривает девушка. «Не забывайся!» Заглушив волну зародившейся в груди ярости, прохожу мимо нее и скрываюсь в гостиной. Остервенело, полируя поверхности тряпкой, я решаю сегодня же уволиться. Пошел он к черту со своей помощью. Чем работать у него лучше, чем в баре? Там мыло и здесь мою. Там унижали, и здесь не лучше. Прислушиваясь к звукам, доносящимся из квартиры, ловлю себя на том, что вид девицы в его футболке пробуждает что-то нехорошее внутри, доставляющее реальный дискомфорт. Паршивое чувство. Немного подумав, решаю, что это зависть. Боже, это правда. Закусываю губы и тру тряпкой еще усерднее. Я завидую этой блондинке, потому что она носит его футболку, потому что она ходит по его квартире как хозяйка, а не как горничная, потому что она ему ровня. Пока я работаю в гостиной, блондинка принимает душ, выходит через полчаса с тюрбаном из полотенца на голове и все в той же футболке. Тихо напивая себе под нос, проплывает мимо меня, берет что-то в шкафу и останавливается над моей головой. «Я вижу пыль». «Где?» Спрашиваю я, прослеживая за ее взглядом. «Вон там, на верхней полке», — указывает пальцем на шкаф у окна. «Я там еще не мыла». «Медленно работаешь», — выносит девушка вердикт и уходит, оставляя после себя запах мужского геля для душа. «Сучка». Она торчит в квартире еще с полчаса, пьет кофе и, смерив меня строгим взглядом, наконец избавляет от своего общества. Только после этого я решаю зайти в спальню Германа. Там ведь тоже убрать надо. Постель разобрана, шторы задернуты, а в воздухе витает какой-то терпкий запах. Наверное, так пахнет то, чем они здесь занимались. Утихшее надгрудинное свербение возвращается и приносит с собой обиду. Морщу нос и прикрываю его ладошкой в перчатке. Это не зависть. Это ревность. Моя женская сущность эгоистично хочет Греховцева себе. И плевать ей, что он брезгует мной. Всхлипнув, встряхиваю головой и решительно распахиваю шторы. Застилаю кровать, делаю влажную уборку и пылесошу. Примерно через 2 часа я заканчиваю. Еще раз обхожу всю квартиру, чтобы проверить результат своей работы. И только после этого ухожу домой. На часах время обеда. Поэтому перед возвращением в общежитие решаю зайти в супермаркет за чем-нибудь съестным. Не торопясь, гуляю вдоль прилавков. Кладу в корзинку молоко, сырок, свежий батон и... О, мать моя женщина! Упаковку сосисок! Я больше не нищенка! Выкладываю все на кассе и, пробежавшись глазами по стойке, добавляю к покупкам шоколадку. Выхожу на улицу и слышу, как звонит в кармане куртки телефон. На экране номер тети Люды. Нашей соседки в деревне. Первая мысль — дед снова во что-то вляпался. «Здрасте, тетя Люд», — отвечаю настороженно. «Рая, ой, Рая, чего случилось-то?» — плачет в трубку. «Что?» «Рая, дед-то твой того помер». «Как помер?» — шепчу одними губами, чувствуя внутри, все обрывается. «Вот так, 2 дня уж». «Как 2 дня?» 2 дня он не выходил из дома, а сегодня Захарыч к нему с бутылкой пошел, а он там мертвый. Боже. Я еле стою, ноги становятся ватными, в руках слабость. «Приезжай хоронить!» Проникает в затуманенное сознание голос тети Люды.